раскладушки, чашки, кружки и для дома поролон. Взяли смело три флакона, один дернули с горла. Я по лыбе друга понял, теха синяя пошла. Моя пьяная подруга завалилась на траву. Она так же, как и я, училась плохо в ПТУ. И теперь мы с ней бухие гуляем до зари. Вместе падаем, смеемся, обнимаем фонари. Синева держала нас, мой дружбан сказал, шатаясь: выпьем мы еще сейчас. Ты, наверное, принял сдурю, сразу видно перебрал. Оказалось все в натуре, он трояк соска достал. Согласитесь, так бывает, что брату всю не поит. Ты свои родные бабки начинаешь.